Часть 7. Глава 1. Бескрайние поля таблиц всегда завораживали меня своей нечеловеческой правильностью. Они, как и строение древних зодчих, настолько больше одного человека, что показывают твое истинное место в мироздании. Я всего лишь одинокая строка из миллиардов записей. То, что я задумал совершить, выглядело как святотатство. Вызов какому-то бесстрастному и абсолютному в своей непогрешимости божеству электронного разума. Я прилетел на работу и при входе снова был послан куда-то в глухой подвал. Эта глупость уже начинала раздражать, но пока было некогда разбираться. По пути, трясясь в вагоне метро и любуясь безупречными линиями моста, я успел четко осознать, что шансов на повторение божественной ошибки практически нет. Пока я отдыхал, система... Электронный мозг нашего центра уже несколько раз проверила саму себя и, конечно, устранила мелкую и досадную оплошность. Для цифрового монстра права доступа одного маленького оператора — просто пылинка, которую он наверняка успел стряхнуть. Мне оставалось только молиться этому бесстрастному божеству, чтобы он чуть-чуть еще позанимался своими делами на великом пути к всеобщему просветлению и не обращал свой взор на меня, убогого. Иначе жертва моя — принесённые сегодня в виде зарабатывания лишних очков дисгармонизации, окажется напрасной. И высший разум снизошёл до моей самодельной молитвы. Когда я, слегка трясущимися руками, включил экран, проверил, что система узнала меня, и открыл таблицу нарушителей, мой прекрасный глюк все еще был со мной. Бесконечные строчки, так же, как и вчера, горели ярко-чёрным и говорили, что они полностью в моей власти. Я возблагодарил всех богов, которых почитала моя церковь, и добавил к их списку великого цифрового владыку. Если такового в нашем мире еще не было, то настало самое время его выдумать и подарить изнывающему без веры человечеству. Конечно, подобная благодать, да еще и два дня подряд, показалась мне несколько излишне щедрой. Но кем я был, чтобы спорить с великим электронным богом? Он дал мне право изменять данные и властвовать над ними, сделал меня частью неведомого чуда, и я не чувствовал в себе силы оспаривать его решение. Руки привычно накладывали на таблицу фильтры поиска. Район города. Класс нарушения — повторное. Текущий уровень дисгармонизации — третий. И самое главное — точное время нового нарушения — 16:47. Строчки забегали, выбирая нужную информацию, и вот я смотрю на нее. Единственную запись, что отвечает заданным параметрам. Тут указано, что нарушитель — опаснейший тип, который совершал разнообразные промахи и обижал свою домашнюю технику. Все сходится. Я нашел самого себя в таблице нарушителей. Самое важное в этой записи — святая святых, мой собственный уникальный номер, генетический код в многослойной системе баз данных. Возможно, где-то там хранится и мое настоящее имя. Но оно может повторяться среди человека единиц, и никому в сущности не интересно. Поэтому общегородская система присваивает нам всем уникальный идентификатор, и он един для сотни разнообразных баз данных — медицинских, жилых, учебных, рабочих. Все они связаны между собой, и по ним можно путешествовать, как по летающим островам, скованными длинными цепями. Но прав для этого у меня нет и никогда не будет. А вот таблица нарушителей пока моя. И я готов принять правильное решение по собственному вопросу. Разумеется, первым делом я скопировал свой личный идентификатор в отдельный файл, а потом еще заучил его. Не могу сказать, зачем он мне нужен, но такую информацию я больше никогда не добуду. Терять ее просто нельзя. А потом я сделал то, ради чего сюда пришел. Я нашел в таблице нарушителей все записи, которые касались меня, их оказалось больше 10, выделил и удалил скопом, ни на секунду не затормозив и не усомнившись в правильности сделанного. Я не был виноват. Я просто исправлял небольшую ошибку непогрешимой системы. Проделав невероятное, невиданное действие, я осторожно оглядел чуть гудящий рабочий зал и яркий ночной день за окном. Окружающий мир удивительно бедно отреагировал на мое свершение. Адекватным ответом был бы, наверное, небесный гром или обрушение одной из стен нашего здания. Однако все строения оставались целыми, и никакая кара, кажется, не собиралась настигать меня в моем удобном и эргономичном рабочем кресле. Я выпустил, наконец, воздух из легких и прислушался к внутренним ощущениям. Тоже без изменений. Я не чувствовал себя больше или меньше нарушителем, чем минуту назад. Теперь только я вспомнил, что если возникают проблемы с правами доступа, я должен послать запрос в нашу местную систему и ждать, чтобы компетентное лицо, кто-нибудь из системных администраторов, исправил ошибку. Однако, если рассуждать логически, никаких проблем у меня не было. Даже наоборот. Вот если у меня что-нибудь заглючит, то, разумеется, сообщу, куда надо. Радость победы, о которой я так много читал, и вправду пьянила мозг, не хуже крепкого выдержанного рома, что бы это ни означало. Больше всего хотелось сейчас сбегать домой и проверить, заказал ли мой вредоносный холодильный шкаф нормальные продукты. Однако до этого счастливого момента оставалось еще 7 часов работы. Вызов от Михалыча заставил меня подпрыгнуть в кресле и гулко отозвался биением сердца. Я вдруг сообразил, что мой подвиг вообще-то называется должностным преступлением и наверняка карается самым жестоким образом. Я почувствовал себя преступником-дилетантом, который не удосужился ознакомиться перед делом, какие именно статьи законов он нарушает и что ему за это грозит. Если честно, разрабатывая свой план, я думал только о хорошо прожаренной отбивной и о том, как я ненавижу тренажеры с аромамаслами. А еще нужно было признать, меня увлекла задача сама по себе. Можно ли ее решить, имея только свои руки, голову и небольшой бонус — доступ к изменению таблицы? Теперь, несколько запоздало, я припомнил, что наши базы неплохо защищены, и, возможно, несанкционированные подтирания данных как-то отслеживаются. В этот момент, если бы мне дали возможность вернуться на 10 минут назад, я бы чуть-чуть получше подготовился к своему подвигу. Я еще раз оглянулся. В зале тихо. Никому до меня дела нет, как всегда. Элеонора вышла на перерыв. Шизик не более безумен, чем обычно, что-то напевает, из-под купола шумоизоляции не слышно, слава богу. А Урбана опять на работе нет. Повторный вызов просверлил мозг и заставил подняться. По пути у меня было время подумать о защите, объяснениях и отговорках, но все это вылетело из головы, когда я увидел, что в загородке начальника, кроме Михалыча, находится кто-то еще. Идею убежать и спрятаться куда-нибудь я отмел, потому что это означало признание вины. Мысль работала невероятно быстро. Я успел припомнить, кажется, все задержания, в которых участвовал. После них обязательно следовал обыск. Я представил, как моя группа захвата, неразличимые бойцы в темной одежде, откидывают крышку кровати и находят нашу переписку. Сменщица тоже попадет под программу гармонизации. Уровень 4, не меньше. Бежать нельзя. Надо выкручиваться до последнего. Я бодро 2 раза стукнул в дверь и нацепил на лицо улыбку. Все равно я эту тупую программу поддержки сделал. Даже если сейчас меня заберут в соседнее здание, я уже победитель. «Коллега, я вызвал вас по чрезвычайно важному делу». Кабинет у Михалыча настолько тесный, что трое людей в нем помещаются лишь с некоторым допущением. Допустим, хозяин кабинета неестественно худой. Зато гость это компенсирует плотным телосложением и высоким ростом. Я втиснулся туда кое-как и даже закрыл за собой дверь. Сердце гулко колотилось, и было страшно, что в такой тесноте они это заметят. «Познакомьтесь, это наш коллега из отдела гармонизации высоких уровней». Я не успел подумать про побег и не успел заорать, что я не виноват. Высокий и плотный человек в черном пальто доброжелательно представился. «Мой рабочий номер — 888. Можете так ко мне обращаться». Облегчение, оказывается, пьянит не хуже победы. «Так не ведут себя с нарушителями. Меня не будут забирать». «Раньше такой номер называли счастливым», — промямлил я и заслужил доброжелательный взгляд коллеги. Он вообще оказался удивительно приятным человеком. Все еще греясь в лучах своего безнаказанного счастья, я решил, что передо мной настоящий профессионал. Цепкий и умный взгляд, уверенные движения. Такой гармонизатор не упустит нарушителя. Но с задержанным поговорит вежливо и доброжелательно. Такой точно удержит в опытных руках даже самое сложное дело. А гость тем временем рассказывал. Повторился недавний странный случай. Неизвестный нарушитель опять разослал сообщение. Теперь уже другого содержания, жителям других домов. но мы уверены, что это тот же самый преступник». Я вежливо выразил удивление. «Мы обращаемся к вам как к работнику, максимально полно изучившему первое дело. Второй случай передан нам, так как нарушитель явно демонстрирует крайне высокие уровни дисгармонизации. Мы просим вас поделиться данными первого дела и подключиться к работе по второму». Я был так счастлив, что готов был сейчас помогать кому угодно и в чем угодно. «Все факты по нарушению изложены в отчете», — пояснил я. «Именно благодаря высокой оценке того отчета мы и привлекаем вас к работе», — пояснил номер 888. «Оставляю вам данные по новому случаю. Ознакомьтесь и предложите план действий. Вы получите доступ к нашей нейросети. Сообщайте ей новые данные по мере поступления». Это было еще одним сказочным подарком. Коллега в черном пальто попрощался и ушел, оставив после себя, как шлейф хорошего аромата, ощущение, что все точно будет хорошо. Везение этого дня превосходило разумные границы. Может быть, я в порыве мистического озарения и правда нащупал невидимый путь к какому-то новому богу, цифровому разуму, и он так благодарит меня за то, что я его открыл? На всякий случай я вежливо поблагодарил его и пожелал бесперебойной работы всех его серверов. Все еще удивляясь про себя, я сел изучать материалы нового дела. Что там этот ненормальный опять учудил? Разрозненные справки от медиков, видео и фото пострадавших. У всех в результате ментальные травмы разной степени тяжести, от легкой меланхолии до тяжелого шока. Многие пытались убежать из квартир в неположенное время и заработали баллы дисгармонизации. Я быстро начал копаться в файлах, чтобы все-таки понять суть нарушения. Количество пострадавших в этот раз около 1000. Наконец я нашел описание. Половина жителей нашего подшефного микрорайона получили письмо следующего содержания. «Детка, встречай, скоро приеду в гости. Очень скучаю. Мама». Я тоже получил легкую ментальную травму, представив себя на месте потерпевших. Ну, предположим, у некоторых родни нет в живых, и они сразу могли распознать обман. А вот остальным, конечно, тяжко пришлось. Незапланированный визит родителей, да еще и на неопределенный срок — это жестко. Не знаю, как бы я отреагировал раньше. Но сейчас в душе у меня поднималось странное архаическое стремление помочь людям. Охотничий азарт, инстинкт древних следопытов заставлял всматриваться в материалы дела и перелистывать виртуальные страницы раз за разом. Какая-то мысль вот-вот должна была оформиться в голове, но никак не давалась. Зачем-то загадочный нарушитель организовывал и проделывал свои странные и жестокие шутки. Сталкивал людей, тормошил, собирал их в толпы и причинял страдания. Хотя некоторые и не поддавались на его проделки, а наоборот, находили в них источник удовольствия. Посидеть за столом с людьми, которых видишь впервые, хоть и живешь рядом. Если подумать, теперь каждый раз при случайных встречах ты будешь вынужден с ними разговаривать. Страшный сон. Такого даже зануде начальнику не пожелаешь. Но я ловил себя на мысли, что хотел бы оказаться за тем столом, просто чтобы понять, что они в этом нашли. Мне вдруг пришло в голову, что целью нарушителя были не страдающие сотни людей, а те единицы, которые в прошлый раз не испугались, а обрадовались приключению. Возможно, среди новых жертв тоже были такие. Все получившие письма сейчас находились в центре ментальной реабилитации. Я запросил у Михалыча разрешение покинуть рабочее место для выполнения удаленной рабочей задачи, получил подтверждение, оформил пропуск в нужное здание и вышел на Морозную улицу. Ментальный центр находился очень далеко. Но я очень хотел посмотреть на потерпевших, поговорить с ними и, возможно, найти тех неправильных, на которых нарушение подействовало наоборот. В старинных детективах опытные следователи старались мыслить как преступник, чтобы понять его логику. Я представил себе, что делаю нечто необычное. Больше всего действия нашего нарушителя похожи на старинные глупые шутки. Я читал об этом феномене. Надо было постучать в дверь и крикнуть в замочную скважину. «У вас вся спина белая!» Или позвонить по телефону и тут же убежать. Бессмысленные действия. Однако если вдруг представить, что я шучу над кем-то, то главным удовольствием, конечно, будет посмотреть на этого бедолагу. Убедиться в результате. Раньше говорили «поржать». Неужели они еще и лошадей в этом использовали? По телу пробежал электрический разряд понимания. А вдруг наш нарушитель тоже захочет посмотреть на результаты своих действий? Он ведь делает это с какой-то целью, направленной на людей. Будет логично потом прийти туда и убедиться в успехе своего предприятия, в чем бы он ни заключался. Я заторопился. Первое нарушение я, конечно, пропустил, но второе было совершено недавно, и люди пережили его в своих квартирах наедине с собственными страхами. Однако сейчас все потерпевшие собраны в одном месте, и нарушитель должен там появиться. Человекопоток в метро не позволял бежать. Я двигался короткими шажками к эскалатору, понимая, что могу опоздать.